Тут на ветру лежит покойница. Так что ж, мало он видел покойников. Когда он командовал атаку, потом повсюду тоже лежали покойники. И он, в сущности, был тому причиной. Нелепость и заумная чушь так долго размышлять над этим. С какой стати больше задумываться над мертвой еврейкой, чем над доблестными христианскими офицерами и солдатами, которые тысячами умирали вокруг него и ради него? На то он и герцог. Богу так угодно, чтобы всюду, куда бы он ни ступил, расцветала жизнь или налетала смерть. И так он пойдет спать. А девушка? Оставить ее тут? Ей, правда, никакой ветер и дождь не могут повредить. Уйдет он сейчас, и кончено с этим. Финито. Финито кончено. Итальянский. Завтра утром прислуга найдет девушку, известит Зюса, тот голову себе сломает, почему и от чего она умерла. Но разнюхивать вряд ли станет, постережется. Зароет потихоньку свою девочку и словом не обмолвится. А те, что здесь с ним, Вессензе и прочие, и там. То же самое, латинский. Кончено дело. Умерло, забыто, похоронено. Баста. И так он пойдет. Нет, не пойдет. Ему бежать? Ну нет. Это значит показать, что он боится еврея. Прислугу он сейчас разбудит, к Зюсу пошлет верхового, дождется его здесь, скажет ему: «Славные истории затеваешь ты, шельмец. То и девочку находят тут мертвой на ветру. Не запрячь ты ее, хитрец, ханжа этакий, привези ты ее в Штутгарт. Никогда бы такого камуфлета не получилось». Большим ударом будет это для еврея, тяжким потрясением. Окаянная, жуткая, загадочная порода. Что делает из тебя всеобщее посмешище, вовлекая в проклятую эсслингенскую историю? А то вдруг у него оказывается эта странная девочка. Не успел к ней притронуться, глядь, она умерла. И не мог бы он на этом деле поставить точку, даже если бы попросту ушел сейчас и вернулся в Штутгарт, и никогда никому не заикнулся о происшедшем. Лицо этой девочки забыть труднее, чем тысячи мертвых, искаженных, изувеченных солдатских лиц. Он представил себе лицо еврея, очень белое, с маленьким пунцовым ртом, с крылатыми выпуклыми глазами. Оно было таким же матово-белым, как и лицо девочки. Как он, подлец, с самого начала подбирался к нему, проник ему в душу своим окаянным, восточным, рабским, собачьим взглядом. Правду сказать, тогда из него почти нечего было извлечь. Захудалый принц, которому даже парламент отказал в грошовой субсидии. Невеликие капиталы и барыши можно было из него выжать. А если в результате все обернулось иначе, и Зюс с лихвой вознаградил себя за свое доверие, то на пользу ему это предприятие не пошло. Если ему так дорог был какой-то еврей Езекииль, насколько же дороже ему собственное, бережно взлелеенное дитя, а теперь оно лежит на земле пищей для червей, мертвое лежит на ветру. Избавиться от еврея, он устранит его. Пусть беспрепятственно возьмет с собой весь свой капитал и золото, и драгоценные камни, и дарственные, и все, что выжил из страны. Он пошлет ему в придачу пышный презент. Пусть только убирается. Пусть уезжает. Нет. Лучше пусть останется. А не то подумаешь, что ему, герцогу, неприятно, тягостно видеть его. Нет. Он не устранит его. Но теперь довольно. Все это можно обдумать потом, а теперь провалиться ему на этом месте, если он не пойдет спать. Он направился к дверям, постучал громко и резко, указал открывшему дверь заспанному угрюмому слуге на труп без всяких объяснений прошел мимо оцепеневшего от ужаса старика. Вслед ему донесся звериный вой старого слуги, вопль, визг, выкрики обезумевшей служанки. Карл Александр, ни на что не глядя, прошел в дом, гневно насупился в ответ на робкие возражения Нейфера, который боялся ночевать в заколдованном доме рядом с покойницей. Как был одетый, бросился на тахту, спал мертвецким сном, храпя и посапывая. Когда он проснулся, в комнату глядел ясный день. Он чувствовал себя разбитым, неопрятным. Примостившись в углу, дремал Нейфер. Карл Александр потянулся. Ух, надо поскорей убраться из этого жуткого дома, вернуться в Герсау, в уютные покои Вейсензе, искупаться, хорошо подкрепиться, потом подождать еврея, похлопать его по плечу, сказать несколько... княжески милостивых слов утешения.